Бутылочка. Христовы невесты, мои женихи, я в поиске места, где мне за грехи воздаться по полной любовью твоей. Волшебные волны далеких морей выносят на берег, на дальний, чужой, который, я верю, лежит под тобой, бутылку с посланием этим внутри. Уже, блядь, открой ее и посмотри!»